Глава 6. Полночи я методично обыскивала комнату в поисках дневника. Эмили летала за мной надоедливым облачком и указывала, где посмотреть, что отодвинуть. Тетрадку с стесненным рисунком на твердой обложке я в итоге обнаружила под кроватью, когда сдвинула ее в бок и приподняла половицу. Заметила странные царапины на полу, вот и решила проверить. Половица открывала доступ в подпол, где образовалось свободное пространство. Только подлезть туда было не с руки. К тому же Эмили заверила, что никаких ценностей здесь не хранила. Тайник она обнаружила случайно, когда уже переселилась в комнату. Закатилась под кровать новогодняя игрушка, вот за ней девушка и полезла, не поленившись отодвинуть тяжелую конструкцию. Нажала случайно на половицу, а та и провернулась. Как прятала там дневник, девушка уже не помнила, поэтому и не рассказала сразу. Оставшиеся часы до рассвета я жадно перечитывала строчки, в которых Эмили изливала душу. Поначалу в тексте не содержалось ничего особенного, кроме описания дневного распорядка. Но я видела пользу даже в этих мелочах, ведь частенько юная графиня упоминала слуг и тех людей, которые приезжали погостить. Светлые странички воспоминаний закончились со смертью матери. Какое-то время Эмили ничего не писала, судя по датам, а в первой же записи после трагедии чувствовалась боль потери и расставания. Прошел месяц, как мама не стала. Папа не выходит из кабинета. Старый Джейкоб 3 раза в день относит еду и забирает подносы нетронутыми. Папа ест только хлеб и пьет воду. Иногда вино. Сказала Этьену, чтобы позвал лекаря, но у него нет лекарства от душевных ран. Этьен наконец прислушался к моим мольбам и пошел к отцу. Они поссорились, громко кричали друг на друга. Оказывается, брат решил уехать. Не хочет и дальше наблюдать, как папа сам себя загоняет в могилу. Что будет со мной? Этьен бросил меня одну. Как же невыносимо жить в этих мрачных стенах. Если не найду себе занятия, свихнусь. Маги жалуются, что припасы закончились. Надо идти к отцу и просить денег. Я должна расплатиться с поставщиками, иначе умрем с голоду. Пойду с утра, больше некому. Нелегко пришлось Эмили, жизнь которой перевернулась в одночасье. Покинувшая этот мир Луиза Трезир была стержнем, вокруг которого сплотилась семья. Со смертью графини она развалилась. Граф Трезир запил, Этьен поступил на службу в королевский гвардейский полк, застрявший в графстве в сезон бездорожья, и ушел вместе с ними, невзирая на мольбы сестры. У девчонки оказался крепкий характер, несмотря на кажущуюся наивность и беспомощность. Ей повезло тогда, что некому было воспользоваться бедственным положением, а верные слуги помогли советами и обучили юную графиню вести домашнее хозяйство. Полгода прошло, когда граф очнулся и взял себя в руки. Просто в один прекрасный день вышел из кабинета, гладко выбритый, одетый с иголочки, и потребовал накрыть завтрак в столовой. Жизнь Эмили стала чуточку легче. Однако девушка по-прежнему чувствовала себя бесконечно одинокой. Отец с головой ушел в работу. Он либо объезжал владения, исчезая из дома на несколько недель, либо запирался в кабинете и работал. Юная графиня тоже не сидела без дела. Следила за хозяйством, управляла слугами, училась, а свободные вечера проводила за чтением. Но душевных посиделок у камина больше не было. Пикники на природе они не устраивали и не прогуливались по живописным дорожкам яблоневого сада. Изредка в замок приезжали гости, и в такие моменты Шелдон Трезир создавал видимость семьи. Эмили изо всех сил старалась задержать гостей, училась вести интересные беседы и даже освоила шахматы. В присутствии чужаков граф улыбался, интересовался жизнью дочери, разговаривал на отвлеченные темы. А не сухо спрашивал, сколько денег израсходовано за неделю и на какую сумму выписать вексель. С появлением Кларисы замок ожил. Нашлось место для праздников, совместных обедов и прогулок. Эмили тосковала по матери и не видела другой женщины на ее месте. Однако баронесса отличалась от прочих незамужних дам, заинтересованно поглядывающих в сторону безутешного вдовца, веселым нравом и неиссякаемым оптимизмом. Так казалось вначале. Но как только граф объявил о помолвке, а потом успешно женился, характер мачехи изменился. Она постепенно прибрала хозяйство к рукам и сама взялась управлять замком. Затем Эмили переехала в другую комнату, поддавшись уговорам, что это временно. Как только Элизабет станет лучше, то она будет жить в новой комнате, в которой делали ремонт. Сейчас там остановился принц. А до него жили гости и друзья Кларисы, зачастившие с визитами в замок. Первый провал в памяти случился, когда к ним наведался барон Фернье. Прежде отец его не жаловал, считая бесчестным торгашом и скупердяем. Однако позже мнение о нем изменил и даже рассматривал в качестве зятя с подачи любимой женушки. Эмили тогда наотрез отказалась даже разговаривать на тему замужества. Ей только исполнилось 17, и выходить за 50-летнего обрюзшего старика девушка не хотела. Тогда она первый раз поссорилась с отцом, а тот накричал на нее при посторонних и пригрозил, что лишит наследства. Эмили в слезах выбежала в сад, а что было потом, не запомнила. Проснулась на следующее утро в собственной комнате, в одежде с опухшими от слез глазами. Эмили списала провал в памяти на нервный срыв. Она еще приболела тогда, 3 дня металась в лихорадке. Отец приходил, просил прощения и сожалел, что накричал на дочь. Каким-то чудом девушке удалось взять с графа обещание, что он не отдаст ее замуж против воли. С тех пор, едва только карета барона подъезжала к воротам замка, Эмили пряталась на кухне или в конюшне. Через окно по парапету она пробиралась в библиотеку, а уже оттуда спускалась по старому дымоходу в кладовую возле кухни. Если верить дневнику, странности начались после переезда Кларисы, так что она по-прежнему оставалась под подозрением. Однако на роль чернокнижника напрашивался еще один человек – барон Фернье. Как получилось, что отец его терпеть не мог, а после чуть ли не каждую неделю звал в гости? Почему хотел выдать дочь за него замуж? И тот первый провал в памяти случился после ссоры, которая произошла в его присутствии. Эмили смутно помнила, что ее кто-то окликнул в саду. Но вот кто? Поспала я от силы пару часов перед рассветом. Разве нормальный человек сможет валяться в постели, зная, что жизнь под угрозой? Вот и я подскочила, умылась водой из тазика и, по совету Эмили, обтерлась влажной тряпицей, потому что ванну в это время мне вряд ли организуют. Затем расчесала тяжелую гриву волос, заплела косу, надела приличное на вид платье и направилась к выходу. Снаружи меня никто не караулил, как ни странно. Но я ведь и не собиралась сбегать. Мне срочно нужен был герцог, а его комната располагалась неподалеку от моей. «Лорд Орхен!» — забарабанила в двери. «Откройте! Мне срочно нужно с вами поговорить!» Стучала 5 минут, прежде чем добилась ответной реакции. Сначала изнутри раздалось невразумительное ворчание, затем послышались шаркающие шаги и звук отодвигаемого засова. «Что случилось?» На пороге предстал заспанный мужчина с растрепанными волосами, пижамных шелковых штанах и свободной рубашки на выпуск. Захлопала глазами, уставившись на подтянутое мускулистое тело и шрамы на груди. Однако взгляд невольно скользнул ниже. Мягкая ткань брюк ничуть не скрывала анатомических особенностей мужского организма, который в столь ранний час был слегка возбужден. «Я хотела сказать, что вспомнила кое-что важное. Вы не могли бы одеться?» Попросила, ощущая, как пунцовеют щеки. «И не подумаю», — буркнул герцог. «Разве вас не учили, что нельзя вламываться к одинокому мужчине? Благородные леди так не поступают». «Благородных леди не казнят по воскресеньям», — парировала я. «Не могу больше ждать. Как вы не понимаете, у меня не так много времени осталось, чтобы тратить его на сон или соблюдать никому ненужные правила». «И поэтому вы решили испортить жизнь окружающим?» «Простите», — произнесла тоном, в котором не было ни капли раскаяния. «Но вы сами сказали, что глаз с меня не будете спускать. Я намерена поговорить со слугами. А для этого необходимо выйти из комнаты. Не хочу, чтобы меня снова обвинили во всех грехах». 5 минут. Шумно втянув носом воздух, герцог захлопнул передо мной дверь. Дальше я расслышала приглушенные проклятия в адрес избалованных леди, которые ради сиюминутной прихоти мертвого поднимут. И что зря он только старался и воскрешал неблагодарную девчонку. Лучше бы оставил как есть, а ее подельников сам бы разыскал без суеты и спешки. «Пф, тоже мне, как будто я просила воскрешать», — сдула со лба непослушный локон, выскочивший из прически. «Проходи». Провозился герцог 15 минут, в течение которых я терпеливо подпирала двери. За четверть часа Анри успел переодеться и прикрыть одеялом разворошенную постель. Брюки сменил на вполне приличные, с завышенной талией, скроенные по средневековой моде. Вообще-то к ним полагался широкий пояс, но им герцог пренебрег. Рубашку надел свежую, с накрахмаленными манжетами и воротником. Пригладил водой торчащие в разные стороны волосы. Капельки влаги еще сохранились на прядках. Такой домашний и милый Бука. «Присаживайся!» Мужчина сгреб с кресла брошенную одежду и комом закинул в шкаф. «Говори уже, что там за новости?» Я рассказала о бароне Фернье и о том, как переменилось к нему отношение отца. Упомянула, как Шелдон Трезир сам изменился после смерти матери и что мне пришлось заниматься домом. И я неплохо справлялась, пока не появилась Клариса. «Это и было срочное дело, ради которого подняла меня с кровати в такую рань», недовольно пробурчал Анри. «Барона Фернье я сразу взял на заметку и уже навел справки. Ничего необычного, типичный дворянин с торговой жилкой. Скуп, богат, в меру азартен. По пятницам играет с графом Трезиром в преферанс. Ваш отец задолжал барону крупную сумму, да и мачеха умудрилась залезть в долги. Балы и драгоценности стоят денег». «Дела настолько плохи, что отец хотел мной расплатиться?» Я приуныла, но больше от того, что версия с Фернье рассыпалась, как карточный домик. «Нет, проблема решаема, если продать серебряный рудник Муруаз, который составляет львиную часть вашего приданного, а еще является одним из основных источников дохода семьи. Если вы не знали, серебро используется для создания амулетов и востребовано для магических ритуалов, направленных против чернокнижников». «Они бы не отказались им завладеть, да?» предположила наугад. «Не исключено», задумчиво покивал герцог. «У вашего конкурента графа Сеймура в руднике произошел обвал, где он, собственно, и погиб еще в начале войны. Его величество направил доверенного человека, чтобы разобрался в ситуации. Тот не обнаружил ничего подозрительного. Все указывало на несчастный случай. Только семья графа таинственным образом исчезла, а наследство досталось двоюродному племяннику, упомянутому в завещании. Он вступил в права, получил ссуду на восстановление рудника, а после сбежал вместе с деньгами в Риторию». «А какое это имеет отношение к нам?» Я нахмурилась, не понимая, к чему ведет герцог. «Такое, что муруазское серебро использовалось для изготовления ловушек на чернокнижников. Я не исключаю возможности, что кто-то решил перекрыть источник. Но рудник, после несчастья у Сеймуров, надежно охраняется. Граф Трезир поставил присматривать за ним толкового управляющего, который справлялся с делами, пока ваш отец переживал личное горе. Но за последний год случились две задержки с поставками. Я нахожу это странным, как и внезапную кончину вашей матушки». «Вы подозреваете, что к ее смерти приложили руки риторианские маги?» Я скрежетнула зубами. За ночь, перечитывая дневник Эмили, я успела проникнуться трагедией. Почувствовала боль девушки как свою, ведь в детстве тоже пережила нечто подобное. Родители развелись, когда мне было 8. Мама говорила, что отец для нее умер, а я сильно тосковала и все ждала, когда он вернется. Так что мне знакомо одиночество, причина которого начинаешь искать в себе. «Этого мы уже никогда не узнаем. Однако мне кажется подозрительным, что у графа появились долги, тогда как рудник должен приносить огромные прибыли». «А вы...» «В Мороз уже отправился вооруженный отряд, возглавляемый виконтом Шелби. А нам предстоит разобраться, каким образом риторианская гниль проникла в замок Трезир». «Лорд Торхин, вы можете рассчитывать на мое посильное содействие. Я, как никто другой, заинтересована в том, чтобы разыскать преступников. Но мне непонятно кое-что. Если вы меня подозреваете, зачем рассказали о руднике Сеймуров и об отряде Виконта Шелби?» «А затем, леди Эмили, чтобы вы разнесли новости по всему замку. Я хочу, чтобы темная тварь зашевелилась и выползла из норы», — безжалостно припечатал Анри, доказывая, что жалеть меня никто не собирается. «И если потребуется меня использовать как наживку, герцог сделает это, не раздумывая».